До появления Рина стоянка Лакоты и Шайенов дремала, разморенная жарким полуденным солнцем. Слухи о кавалерии, замеченной далеко на востоке, уже ходили, но никто не ожидал, что она нагрянет вот так сразу. Подросток Аглала Черный Лось намазывал тело маслом перед заплывом, когда до него донесся крик глашатая Хангпапа: «Нас атакуют, они скачут сюда, они мчатся оттуда, где стоит одиночная палатка». Женщина, направлявшаяся из своего типи в кольцо Хангпапа, как раз в тот момент, когда Рина выстраивал свою стрелковую цепь, услышала оглушительный залп из карабинов. Пули раздробили шесты палаток в щепу. Женщины и дети кинулись прочь, спасаясь от выстрелов. В суматохе до меня донеслись стариковские голоса, затянувшие песни смерти для воинов, которые уже готовились ринуться на солдат. Первый залп кавалерии унес жизни двух жен и троих детей Желчи, военного вождя Хангпапа. От этого у него озлобилось сердце, и он решил сражаться с солдатами топором, иными словами, безжалостно увечить врагов. Чуть поодаль от палатки к палатке разъезжал на вороном коне его старый друг, сидящий бык с винтовкой и шестизарядником, призывая воинов не робеть. Отбиваться индейцам пришлось, полагаясь только на себя, команд они не получали. Воины, державшие своих боевых лошадей рядом с палатками, бросились в битву первыми, задержавшись лишь на несколько мгновений, чтобы нанести каплю боевой раскраски. Чтобы поколебать ряды кавалеристов Рина, никакой хитрой тактики не требовалось, достаточно было численного превосходства. Видя, что толпа воинов отогнала разведчиков Арикара от своего табуна и может окружить его левый фланг, Рина отвел стрелков назад и отступил в рощу, где те вновь сели на скакунов. Некоторых солдат этот маневр привел в недоумение. Потери были незначительными. За 20 минут, которые кавалеристы провели в стрелковой цепи, ранен был только один солдат. В какой-то момент майор Рина заметил, что Кастер наблюдает за схваткой с гряды на восточном берегу, примерно в полутора километрах от него. Прежде чем развернуть коня и скрыться из вида, Кастер помахал шляпой. Рина расценил этот жест как одобрение его инициативы выстроить стрелковую цепь. До сих пор индейцы держались на безопасном расстоянии от кавалерийских карабинов, но ряды воинов крепли, а с ними крепла их отвага и дерзость. Военный предводитель Хангпапа, Железный Ястреб, собрав отряд на берегу позади правого фланга Рина, готовился проникнуть на его позиции. Отдельные воины подбирались к роще спереди, чтобы поджечь подлесок на опушке. Осыпая деревья градом стрел, мы растягивались все дальше и дальше, огибая большую рощу, вспоминал шаенский воин. Я решил, что солдаты надолго в живых не задержатся. К тому же выводу пришел и майор Рино. Через 5 минут после отступления в рощу он скомандовал кавалеристам по коням и велел галопом мчаться к тому броду в 3 километрах выше по течению, где они входили в долину. Переправившись на восточный берег Литл Бигхорн, они сумеют объединиться с Кастером или Бентином, где бы те ни были. Возможно, Рина рассчитывал, что Кастер атакует стоянку с флангов, чтобы оттянуть на себя часть наступающих индейцев. Но выяснять, так ли это было, было некогда. И хотя до брода еще нужно было доскакать, а индейцы преследовали их по пятам, по крайней мере, у одного кавалериста отлегло от сердца, когда он услышал приказ отступать. Самих индейцев не было видно, зато было слышно, как они непрерывно пересвистываются в свои костяные свистки. И нам казалось, что они повсюду и со всех сторон. План Рина был здравым, а вот исполнение подкачало. Трубача у майора не было, поэтому приказ по коням передавался устно и до многих попросту не дошел. Кроме того, Рина не позаботился о том, чтобы прикрыть отступление. Все, услышавшие приказ, вскочили в седло более или менее одновременно. Когда солдаты прекратили огонь, отряд Железного Ястреба прорвался сквозь рощу и дал залп в упор. Одна из пуль угодила в голову разведчика по имени Кровавый Нож, и его кровь, ошметки мозга и осколки кости полетели прямо в лицо Рино. От шока у Рина, и без того плохо соображавшего после прикладывания к фляге, мысли смешались окончательно. Сначала он приказал кавалеристам спешиться, потом снова скомандовал по коням, а потом просто прокричал «Все, кто хочет унести ноги за мной!» и рванул вперед. Паника майора передалась солдатам. Кто-то завопил каждый за себя, и все, кто мог, галопом устремились за Рина. Оказавшиеся ближе других к роще индейцы расступились, но дальнейший путь через долину преграждали полчища Сиу, как назвал их шаенский воин «деревянная нога». Кавалеристов оттеснили влево на узкую тропу, пересекавшую Литл Бигхорн ниже устья Трейл Крик. Один из локотских военных вождей сравнил начавшуюся погоню с большой бизоньей охотой. Скакавший в авангарде «деревянная нога» заметил, как дрожат и шатаются изнуренные лошади кавалеристов. Индейские же кони, наоборот, были бодры и резвы, и воины быстро нагоняли отступающих. Завязался ближний бой. «Деревянная нога» 4 раза наобум выстрелил из револьвера, увидел, как один индеец хладнокровно всадил стрелу в затылок кавалериста. Куда ни взгляни, солдаты падали под ударами копий и каменных палец. Индейцы перемежали боевой клич оскорблениями и издевками. «Вы, сосунки, кто вас пустил сражаться? Привели бы побольше кроу и шашонов, чтобы они за вас дрались». Полчища Сиу направлял бешеный конь, прибывший на поле битвы за несколько минут до того, как кавалеристы Рино помчались прочь из рощи. Уже ввязавшись в бой, индейцы восприняли его появление как должное, однако близкие друзья вождя до последнего не были уверены, что он успеет к сражению. Бешеный конь услышал выстрелы, когда купался в Литл Бигхорн, но не сразу поскакал на звуки пальбы, а начал совещаться со знахарем. Вдвоем они призвали духов, чтобы усилить собственную магию бешеного коня. Воины, столпившиеся у его палатки, начинали терять терпение. Наконец бешеный конь вышел. Его боевое облачение оказалось еще проще обычного. Никаких перьев, волосы не заплетены, из всей боевой раскраски только несколько точек на лице. Вскочив на свою пегую лошадь, бешеный конь повел Аглала в долину. За ним потянулись другие лакота и даже несколько шаенов. Доскакав до берега реки, бешеный конь ударил по бегущим кавалеристам с фланга, загоняя их в простреливаемую зону. «Индейцы заполонили всю низину», — вспоминал один из шаенов. «Они начали теснить солдат. Все смешались. Сиу, потом солдаты, потом опять Сиу. Стреляли без остановки. Вокруг все заволокло дымом и пылью. Я видел, как солдаты отступают и кидаются в реку, словно спасающиеся от охотников бизоны. Черный лось вместе с другими подростками скакал позади взрослых воинов. У реки ему на глаза попался корчившийся в агонии солдат. «Сними с него скальп», — велел юноше один из взрослых. Черный лось слез с коня и охотничьим ножом срезал вместе с кожей коротко остриженные волосы кавалериста. Наверное, ему было больно, потому что он заскрежетал зубами. Закончив, я вытащил пистолет и выстрелил солдату в лоб. Рядовой Тейлор, пытаясь избежать аналогичной участи, приберег последний патрон в револьвере для себя. Но в суматохе беспорядочного бегства из рощи он выронил оружие. Спеша прорваться к берегу, Тейлор увидел ворочающуюся кучу из людей и коней, от которой текли в реку ручейки крови, окрашивая воду в красный. Ширина Литл Бигхорн в том месте, где Тейлор добрался до берега, составляла от 7 до 15 метров. Ледяная вода была лошадям по брюхо. Противоположный берег, возвышавшийся на 2,5 метра, оказался трудным препятствием для изнуренных лошадей и перепуганных всадников. Тем, кому удавалось переправиться через реку, предстояло взобраться на крутой скользкий обрыв, изборожденный узкими ложбинами. Лошади, безуспешно пытаясь удержаться на глинистом берегу, впадали в панику и артачились. Но кавалеристы все равно карабкались наверх, в седле или ведя лошадей в поводу. Майор Рина, потерявший шляпу во время этого подъема, в числе первых добрался до вершины холма, который впоследствии назовут его именем. В красной бандане, дико глядя на то, что происходит, майор метался по гребню. Вокруг него кавалеристы просто валились на землю без сил. Кто-то рыдал, кто-то бранился. Большинство чувствовали себя так, словно их едва не стерли в порошок. Доктор Генри Портер, военный врач, побывавший в нескольких схватках с индейцами, заметил, обращаясь к Рина: «Сдается мне, майор, солдаты наши основательно деморализованы». «Это была атака, сэр», — заявил Рина, дав самое парадоксальное объяснение своему паническому бегству. Атака дорого обошлась майору. Об этом свидетельствовали трупы 32 кавалеристов, 3 офицеров и 3 гражданских, разбросанные по земле и плавающие в воде. Уцелевшие беспомощно смотрели с вершины, как воины раздевают, скальпируют и увечат тела павших. Из разведчиков Арикара погибло 2, большинство уцелевших устремились вверх по долине, уводя с собой локотских лошадей. 20 солдат вроде бы пропали без вести, отстав, задержавшись в роще. Но в конце концов почти всем им удалось забраться на холм Рина. Добрались до вершины и 13 раненых кавалеристов. Если бы не поднятая сотнями скачущих лошадей пыль, сократившая видимость до 15 шагов, погибших было бы намного больше. На гребне холма бойцы Рина оказались в безопасности, по крайней мере, на данный момент. Там за ними уже никто не гнался, наоборот, индейцы почему-то отхлынули с поля боя и галопом скакали на север. Зачем, Рина и его бойцы тогда не догадывались. Сидящий бык прибыл не сразу, он тоже не принимал участия в сражении, и теперь ехал по низине, усеянной обезображенными трупами. Все произошло именно так, как обещал голос в его видении. Солдаты посыпались на его стоянку. Но народ сидящего быка забыл о том, что голос велел не осквернять тела погибших, и теперь женщины и дети добивали раненых, а затем растерзывали трупы и забирали все ценное. Эта участь грозила и истекающему кровью из раны на груди, но все еще дышавшему Исайе Дорману, чернокожему, женатому на Локотке. Он пошел в поход с Кастером в качестве переводчика. Когда его обступили индейские воины, он взмолился: «Друзья мои, вы меня уже прикончили, прошу вас, не считайте на мне ку». Когда-то Дорман оказал сидящему быку услугу, и теперь вождь вступился за него. «Не убивайте его, он мой друг», — заявил сидящий бык, слезая с коня и поднес Дорману воды. Воины повиновались, но женщинам вождь был не указ, и когда сидящий бык удалился, одна из мстительниц пристрелила Дормана. Чтобы гарантированно продлить его мучения в загробном мире, она и ее товарки изрезали труп мясницкими ножами, нашпиговали стрелами, проткнули заостренным железным колышком мошонку, а половой орган отрезали и засунули убитому в рот. Сидящий бык присоединился к кавалькаде воинов, скакавших галопом на север сражаться с новым потоком солдат, который угрожал нижнему краю стоянки. Как и подобало верховному вождю, он ехал не драться, а обеспечивать безопасность той части племени, которая не принимала участия в сражении. Исход битвы вызывал столько сомнений, вспоминал впоследствии сидящий бык, что я отправился прямиком к скво и велел им сворачивать палатки и готовиться уходить. Один лишь Кастер знал, что он имел в виду, обещая майору Рина подмогу. Может быть, он действительно, как предполагал сам Рина, собирался прибыть на поле боя следом за ним. Однако непредвиденное развитие событий потребовало действовать иначе. Когда бойцы Кастера поили коней, появился Варнум с сообщением, что индейская стоянка действительно располагается совсем рядом. Затем стало известно, что индейцы успешно противостоят атаке Рино. И тогда Кастер, очевидно, счел лучшей тактикой нападение с флангов, чтобы запереть индейцев между батальоном Рино и своим. Он, конечно, предпочел бы дождаться Бентина, но времени было в обрез. Казалось, что победа уже в кармане, и Кастер заражал своим энтузиазмом остальных. Лейтенант Варнум, вернувшись к своим разведчикам, замахал шляпой и прокричал: «30 дней отпуска тому, кто добудет первый скальп!» В 3 часа дня Кастер, выстроив 5 своих рот в колонну подвое, повел их через верховье Литл Бигхорн на возвышенность над восточным берегом. Он искал подходящий участок, чтобы перейти реку вброд. Вот тогда-то он и увидел, наконец, самую большую индейскую стоянку, когда-либо представавшую глазам белых. Нет, и его самого, и его солдат это зрелище не особенно смутило. Одни заулюлюкали, другие с трудом сдерживали своих скакунов. «Придержите коней, парни!» — крикнул Кастер. «Индейцев там внизу на всех хватит!» Какой бы заманчивой ни казалась Кастеру перспектива устроить вторую битву на Уашито, размеры стоянки существенно меняли дело. Подозвав закаленного в боях сержанта Дэниела Канипе, Том Кастер передал ему распоряжение своего брата. «Скачите к капитану МакДугалу, пусть ведет обоз прямиком сюда. Если какие-то вьюки развяжутся, пусть срезает и бросает. Главное, добраться сюда немедля, тут большой индейский лагерь. Если встретите капитана Бентина, тоже скажите двигаться сюда, в большой индейский лагерь». Тем временем колонна Кастера, перейдя в галоп, достигла кромки поросшей кедрами ложбины. Пока бойцы подтягивали подпруги и переводили дух, братья Кастер взобрались на холм. Увиденное оттуда хоть и отрезвляло, все же не казалось неодолимым. Воинов на стоянке было немного. Те, кто держал лошадь рядом с палаткой, ускакали сражаться с Рино, а остальные помчались за своими скакунами в табун. Стрелковая цепь Рина вроде бы держалась стойко, в рощу он отступит только через 20 минут, а в паническое бегство через реку ударится еще через 10. Вернувшись к дожидавшимся его кавалеристам, Кастер объявил: «Мы спустимся, переправимся и возьмем их стоянку». Митча Бойера и его разведчиков Кроу он отпустил, свой долг они выполнили и могли быть свободны. Но куда же запропал Бентин? Подозвав трубача Джованни Мартини, итальянского эмигранта в армию, завербовавшегося под именем Джона Мартина, Кастер рявкнул: «Передайте мой приказ капитану Бентину, скачите во весь опор, велите ему поторопиться, скажите, тут большая стоянка, пусть срочно везет патроны». Не доверяя плохому английскому Мартина, адъютант Уильям Кук черкнул Бентину записку и вручил ее трубачу: «Бентин, сюда, большая стоянка, срочно вези в юг, у Кук, постскриптум, вези в юки». Погоняя коня по тропе, Мартин, обернувшись, успел проводить взглядом кавалеристов Кастера, галопом спускающихся к стоянке по кедровой ложбине. Было около 3:30 пополудня. На этом свидетельства очевидцев последнего сражения Кастера заканчиваются. От 3 Кроу, задержавшихся на гребне и видевших чуть больше, внятного рассказа добиться не удалось, поэтому все действия Кастера после отъезда трубача Мартина представляют собой не более чем теоретический сценарий, набор постоянно меняющихся гипотез, выстраиваемых помимо веры в несгибаемость Кастера и показаний сражавшихся индейцев на данных о предполагаемых местах гибели офицеров и солдат, о характере и рельефе местности и распределении пуль по результатам археологических раскопок. Дальнейшая картина последнего боя воссоздана по имеющимся сведениям с индейской стороны и опирается на самые тщательные современные исследования этой битвы. Проскакав на север по кедровой ложбине, батальон Кастера оказался в широком овраге под названием «Medicine Tail», спускающемся к реке. Теперь у Кастера было 2 очевидных варианта действий – спуститься и отыскать брод или встать на возвышенности у оврага, дожидаясь прибытия Бентина с патронами. Имеющиеся у Кастера сведения могли вселять как надежду, так и тревогу. С юга, покинув свое безопасное место в обозе, прискакал юный Бостон Кастер, чтобы принять участие в бою. Бостон наверняка должен был сообщить старшему брату, что на тропе все чисто, и Бентин движется по его Кастера-старшего стопам. Митч Бойер, наоборот, привез новости тревожные. Вместе с одним из разведчиков Кроу он задержался на гряде, выходящей на Литл Бигхорн, и оттуда они увидели, как Рино отводит стрелковую цепь и отступает в рощу. В надежде отвлечь индейцев от Рино, Кастер решился на компромисс и повел две роты капитана Йейтса по оврагу Медисин Тейл наносить обманный удар по стоянке. Оставшиеся три роты он отдал под начало капитана Кьоу и расположил на холме, с которого виден был овраг и ложбина. Этому отделению поручалось прикрывать тыл и служить ориентиром для Бентина. Маневр почти сработал. Спустившихся по оврагу Кастера с Йейтсом поджидали, притаившись в тополиной роще у брода Медисин Тейл, не больше 50 индейцев. Но они смогли дать отпор атакующим. Несколько кавалеристов рухнули в реку, кто-то замертво, кто-то раненый. Около 80 оставшихся резко повернули на север и двинулись обратно на гряду по ложбине, получившей название «Глубокой». Вокруг брода скапливались сотни воинов, возвращавшихся после схватки с Рино. Пылающий жаждой мести вождь Желчь, сердце которого озлобило потеря 5 членов семьи под пулями первого залпа Рино, повел воинов через Литл Бигхорн. Спешившиеся кавалеристы стреляли по индейцам бестолково и безуспешно. Сидящий бык считал, что это из-за крайней усталости. Они едва стояли на ногах, когда слезали с коней. Они качались, так говорили мне мои молодые воины, словно ветви кипарисов на сильном ветру. Тем временем капитан Кьоу отошел на расположенное в 1,5 километрах к северу от нижнего края индейской стоянки невысокое взгорье, которое впредь будет обозначаться на картах как холм Калхоуна. Этот холм образовывал южную оконечность волнистого, почти лишенного растительности хребта, который сегодня называется Бэтл Ридж, хребет битвы. Склон, отделяющий его от реки, перерезали в кривь и в кось травянистые ложбины, а сам хребет, протянувшись 1,5 километра на северо-запад, заканчивался небольшим пригорком, на котором накануне вечером молился сидящий бык.